Глава 17. По лицу Морозова было видно, что и он не шутил насчет многокилометровых труб с поверхности. Но начальник экспедиции смолчал, только оттопырил губу, оглядел всех скептически, как должен оглядывать начальник, чтобы подчиненные трепетали и бросались навстречу со сбивчивыми оправданиями. Дмитрий сказал с интересом: «Но здесь зимой подо льдом будет холодновато. А если морозы грянут хорошие, то промерзнет до дна. Это что ж, впадать в анабиоз до весны?» Морозов пробурчал хмуро: «Любители найдутся. Нет такой дури, чтобы не нашлись добровольцы». «Зато моря не промерзают», — ответил Енисеев. «На морском дне вообще не знают, зима наверху или лето. Для тех станций, кому для научных целей очень важно постоянство температуры, как раз нужно перебраться на морское дно». Дмитрий сказал радостно: «Я сам устанавливал мембраны по выдавливанию кислорода из морской воды. Это было 6 лет назад. На одном глубоководном объекте. Но там пришлось потруднее, это было еще в Старом Свете. И таких мембран на одного лба, скажу вам, одно разорение. Зато одной мембранки хватило бы для целой станции». Енисеев потупился. «Я не глубоководник, но мне кажется, что в нынешнем состоянии, я имею в виду наши размеры, мы способны достичь любых глубин, даже поселиться на дне Марианской впадины. Туда ни один атомный взрыв не достанет. Даже если здесь все будет трижды выжжено и перемешано с землей, научные станции на дне океанов даже не почувствуют каких-то изменений». Морозов насторожился. «Что-то вы о таких вещах заговорили». «Да это так», — сказал Енисеев. «Просто наши нынешние возможности. Точно так же некоторые станции могут быть построены в самой-самой глубине земной коры. Уйти по трещинам максимально вглубь, вплоть до магмы или земного ядра, если такое возможно. Я не специалист. Где вовсю изучать, изучать, изучать?» Морозов нахмурился. «Что-то у меня с ушами случилось. Вы говорите изучать, а мне слышится жить да прятаться». «Это от давления», — сказал Дмитрий авторитетно. «Уши надо чистить, Аверьян Аверьянович. Вот вылезем, я шепну Бусе». Морозов зябко передернул плечами. Енисеев посматривал искоса, что сказать не знал. Морозов чувствует подвох в каждой фразе. Возможно, улавливает обостренным чутьем администратора, привыкшего к намекам и недоговоркам, как мермиколог, в самый последний момент слова «колония» или «поселение» поспешно заменяет на требуемое словосочетание «научная станция». «Выбираемся наверх», — сказал Морозов наконец. «Это впечатляюще, но не актуально. Чтобы забраться под воду, я уж не знаю, каким сумасшедшим надо быть». Енисеев смолчал. Для него все сумасшедшие, кто не увлечен муравьями. Как для Дмитрия, кто не умеет прыгать с парашютом. Но ведь и для Ива Кусто только сумасшедшие не мечтают переселиться на морское дно. Они вылезли на берег, когда водоотталкивающая пленка уже начала сползать со скафандров. Дмитрий ругался и сбрасывал горстями рыхлые комья воды, похожие на студень. Морозов брезгливо отряс ноги, вода липла, как на подошвы глина, оглядел далекий лагерь орлиным взором. Навстречу понеслись ксерксы. Саша умело оседлала своего сашунчика. Он несся, как снаряд, не чувствуя ее веса. Сяжки в растопырку, жвала распахнуты. Дмитрий развел руки радушным жестом. Сашунчик налетел и сразу же начал облизывать с ног до головы длинным гибким язычком. «Это нечестно!» — вскричала Саша. «Пусть тебя твой монстр нацеловывает!» Дима осмотрел Дмитрия и, заметив какое-то пятнышко на шее двуногого друга, старательно залезал. Буся с радостным вереском перепрыгнул с башки муравья на плечо Дмитрия. Саша поинтересовался у Морозова: «Аверьян Аверьянович, хотите подвезу?» Морозов смерил ее хмурым взглядом. «А спина не переломится?» «Да не я», — поправилась она поспешно, «а мой Сашенька, он такой добрый, замечательный». Морозов покосился на раздвинутые жвалы. Те прямо подрагивали от жажды схватить кого-нибудь и перекусить. На всякий случай отодвинулся. «С ними даже рядом идти страшновато, если честно. А уж ездить?» «Ну я ж езжу!» Морозов благосклонно кивнул. «По возвращении рассмотрим вопрос о присвоении тебе следующего звания». Енисеев видел, как Дмитрий уже раскрыл рот, явно напомнить, что и он тоже ездит. Даже раньше начал, но со стороны лагеря послышались радостные вопли. Больше всех вопил и размахивал руками Хомяков. Как выяснилось, обнаружил целую россыпь сладких комочков меда, каждый размером с огромную тыкву, которыми растения усеяли верхние листы. Уже нагрузил всех, размечтался, как пришлет сюда даже оставшихся в большом лагере, чтобы собрать, унести, ведь пропадает же такое добро. «Все», — оборвал его Морозов, — «возвращаемся. Разведка была, можно сказать, удачной. А полученные данные обработаем в штабе, так сказать». Обратно Дмитрий бежал далеко впереди, а Саша с двумя ксерксами замыкала колонну. А слые ученые по определению Наполеона держались в середине. Дмитрий на ходу переговаривался с Бусей. По сторонам вроде бы не смотрел, но все увидели, как он вдруг остановился так резко, словно налетел на дерево. Енисеев уловил слабый кисловатый аромат, а когда воздух чуть сдвинулся, запах стал сильнее. Ноздри затрепетали, по коже прошла легкая дрожь. Перед глазами как воочию встала колонна красных муравьев, что неслась стремительным потоком. Он даже успел увидеть их размеры, очертания. Но тут пласт воздуха сдвинулся. Все смешалось, словно в зеркально спокойную воду бросили камешек. Морозов ухватил бинокль. А Енисеев пробормотал озадаченно. «Амазонки? В этом регионе?» Морозов проворчал с неодобрением. «Какие еще там амазонки? Вам бы все о бабах, Евклитий Владимирович!» «Эх, молодость! Там бегут красные, как огонь, муравьи! Целая туча! Нет, не туча, идут красиво, образцовой колонной чуть ли не в ногу! Не какая-нибудь казачья орда гуннов!» «Это и есть амазонки!» Пояснил Енисеев вежливо, но терпеливо, как надлежит разговаривать с тупым, но, увы, могущественным начальством. У них еще характерные шипики на лапах. А посмотрите на гарниста, который ведет в поход. Только у него... Морозов неспешно двигался вперед, пока не остановился рядом с вперед смотрящим Дмитрием. Енисеев в течение 3 минут рассказывал про амазонок, их боевые колонны, построения, захваты. А у Морозова челюсть отвисала все ниже. Наконец он опустил бинокль и уставился на него выпученными глазами. Но как? Они так далеко, что даже в бинокль я едва различал. Но вы правы, построение именно такое, и гарнист в точности. Енисеев пошлепал губами, но не нашелся, что сказать. Вздохнул, промямлил. Хорошо, что наши ксерксы их пока не видят, они амазонок не любят. Дмитрий сказал звучным мужественным голосом. «Правильно, женщины должны быть женщинами, а не этими, амазонками. Это мужское дело, амазонить. Женщины должны сидеть в тереме. Это вы, Аверьян Аверьянович, настоящий амазон». Морозов снова вскинул бинокль, наблюдал долго, но когда он сделал движение опустить руки, Енисеев сказал: «Можно идти, уже конец колонны». Морозов бросил на него странный взгляд. Енисееву показалось, что главе экспедиции просто зудит потащить его в какой-нибудь кабинет окулиста и проверить остроту зрения. Острый запах прошедшей колонны еще долго оставался в воздухе, а когда пересекали их тропу, ступали по пропитанным феромоном кристалликам кварца, Енисеев отчетливо видел призрачных муравьев, чувствовал их ярость, неудержимое стремление ворваться в чужой муравейник, разграбить, хватать и тащить куколки, из которых выведутся молодые покорные муравьи-рабы, что будут копать, строить, добывать, ухаживать, даже кормить. «Что со мной?» — подумал он тревожно. «Это глюки? Или в самом деле начинаю как-то не только воспринимать запахи, но и трансформировать в объекты? Но почему же другие не? Или что-то во мне особенное?» Правда, ксерксы тоже ярились, грозно щелкали жвалами, даже подпрыгивали и все норовили броситься вдогонку, чтобы умереть красиво и достойно, защищая свой отводок племени. Воздух стал еще теплее, застыл, как тяжелое парное молоко. В нем плавали бакты багровой окраски, признак, что наступил вечер, что солнце уже коснулось вершин невидимых отсюда мегадеревьев. Енисеев видел знакомые места – хотя ветерок уже изменил рельеф, а пара тоненьких стебельков прямо на тропке вымахали в деревья, заставили сойти с дороги. Запахи изменились, но когда всем отрядом сбежали на пригорок, Дмитрий весело заорал, замахал руками. Ксеркс под ним задвигал сяжками. С той стороны идет знакомый запах родного отводка, но в нем маловато привычного аромата выпота молодых личинок. Даже вообще нет. А это значит, что недостаточно пищи, отводок голодает, Ксеркс Дима так стремительно рванулся в лес за добычей, что Дмитрий слетел кувырком, а все остальные увидели только стремительно исчезающее смазанное изображение красной торпеды. Саша-сяжечник умчался следом, оставив Сашу с бластером охранять отряд. На вершине неопрятной серой кучи возникло красное пятнышко. Донесся слабый голосок. «Эгегей! Это вы или марсиане? Пароль!» «Благодарю за службу», — отозвался Морозов благосклонно. «В нашем деле главное бдить. Так, теперь 2 часа на разборку захваченных, собранных материалов. А потом все, кроме часовых, на отдых. Рано утром, с первым солнцем, взлет». Енисеев спал, как ему казалось, мертвецки. Но задолго до рассвета проснулся, как от толчка. Голова раскалывалась от боли. В виски стучали острые молоточки, а когда он раскрыл глаза и попытался вылезти из щели, сам удивился ослабевшим пальцем. Вокруг была темнота, от холодной земли тянуло промозглой сыростью. Рядом завозился, выходя из оцепенения, хомяков. Енисеев узнал его скорее по запаху, чем рассмотрел в темноте. Руки Хомякова пошли, преодолевая ночное оцепенение, судорожными рывками вверх. Когда он открыл глаза, пальцы уже стискивали виски. Поймав страдальческий взгляд Енисеева, тускло улыбнулся. «Где наш эскулап? Что-то в голове треск, будто 100 000 чертей горох молотят». «Что черти, понятно, горох тоже понятно, но как поместилось 100 000?» «Может быть, — предположил Енисеев, — их тоже, того, уменьшили? Кстати, у меня тоже в голове черти что, так что к Овсяненко отправимся вдвоем». «Втроем!» — послышался стонущий голос Забелина. Енисеев посерьезнел. Втроем выбрались наверх. В предрассветной мгле уже разминались Морозов, Овсяненко, а Дмитрий с Бусей на плече и верным Димой у правого плеча несли боевую вахту. С другой стороны виднелась тоненькая фигурка Саши. Второго ксеркса возле нее не оказалось, явно ушел на ночную охоту. Овсяненко отыскали в ночном анабиозе. Рядом с ним застыл, похожий на замороженного жука, Морозов. «Морозов пусть спит», — сказал Енисеев. Он поморщился, пережидая боль. «А без Овсяненко мы не разберемся». Вдвоем с трудом разжали застывшие челюсти Овсяненко. Хомяков ухитрился уронить капсулу, долго ползал, искал. Наконец Овсяненко замедленно глотнул. После долгой паузы по его телу прокатилась дрожь. Тяжелые веки начали подниматься. Несколько мгновений он непонимающе всматривался. Енисеев видел, с каким трудом он пытается зашевелить безжизненными руками. «Что?» – прошептал Овсяненко наконец. «Что случилось?» «Уже утро», – сказал Хомяков. «Почти утро. Все равно пора вставать. Почти. Я вам привел 2 пациентов. У них ужасно болят головы. Заодно можете дать что-нибудь и мне». «Что?» – не понял Овсяненко. «Что дать?» «От головы», — пояснил Хомяков, — «что-нибудь от головы». Овсяненко, двигаясь все быстрее, выкарабкался из расщелины. Рассвет становился все заметнее, но воздух продолжал охлаждаться. Самые низкие температуры, как Енисеев помнил, всегда перед самым восходом солнца, так что их терзают не только жуткие головные боли, но и утренний холод. «От головы», — бубнил Овсяненко. Он рылся в своих запасах. «А кто-нибудь из вас слышал, что голова живет не сама по себе? Что та же таблетка подействует и на ноги, и на руки, и на печень? На почки тоже подействует?» Хомяков не выдержал. «Да быстрее копайся, у меня как будто кости из черепа выламывают». Овсяненко посерьезнел. «Настолько плохо? Тогда, может быть, давайте проведем комплексное?» «Ни в коем случае!» – испугался Хомяков. Енисеев едва дождался, когда заглотил измельченную таблетку. Кое-как запил. А она все застревала в горле, но боль начала отпускать. Через пару минут исчезла совершенно. Забелин проглотил лекарство быстрее, умчался. Овсяненко придержал Енисеева. «Скажи «А», открой рот, приложи палец ко рту, пока Енисеев не выдержал. Уже отступает. Я хорошо себя чувствую. Уже почти забыл, что где-то что-то болело. Можно идти?» «Идите», — ответил Овсяненко с сожалением. «Эх, хорошо бы вас на патологоанатомический стол». Енисеев дернулся. Ему казалось, что хирург, как и он сам, никогда не вторгается в ту странную область, что зовется шуточками.